уходит. Свита епископа сонно позевывала. Водрузив митру на свою лысеющую голову и застегнув накидку, епископ во главе процессии величественно двинулся к часовне. В каменной часовне оказалось холодно. Изабель даже позавидовала епископу с его накидкой из горностая. Она дрожала от холода. Кругом горели свечи. Сильно запахло ладаном, гарью и потом. Похоже, священники скакали довольно долго, прежде чем добрались до Амбри, подумала Изабель, сморщив нос. Отец Барнаби был слишком болен, чтобы петь, и Морган предпочел обойтись без музыки во время венчания, посчитав, что среди его людей нет подходящих певцов и музыкантов для такого случая. Жених и невеста опустились на колени. Изабель накинула на лицо вуаль. Букетик из еловых веток напомнил о приближении Рождества. Внезапно она почувствовала, что готова расхохотаться. Трудно было поверить, что сам епископ собирался обвенчать ее и Моргана. Происходящее казалось каким-то странным сном. Приняв благочестивый вид, епископ приступил к венчанию. Его голос стал ровным, язык не заплетался. Он быстро спросил жениха и невесту о том, согласны ли они. «Да», — ответили оба. Морган снял кольцо со своего пальца и надел на палец Изабель. Оно оказалось большим и тяжелым для нее. «Теперь вы муж и жена», — объявил епископ, вытирая со лба пот своей пухлой рукой. Морган нежно обнял Изабель за плечи. Ей показалось, что он тоже едва сдерживал смех, когда епископ покачнулся. «Самое время отправиться спать», — произнес святой отец, и, гордо подняв голову и поправив съехавшую на бок митру, медленно вышел из часовни во главе всей процессии. Скоро все гости разошлись по приготовленным для них спальням, где был предусмотрительно оставлен травяной настой на случай утреннего похмелья. Жениху и невесте тоже ничего не оставалось, как отправиться спать. Изабель засмеялась, понимая нелепость происходившего. Оказавшись за дверями спальни, оба хохотали до слез. «Это самый смешной и нелепый вечер», — сказал Морган. «Изрядно выпивший и, надо добавить, похотливый епископ, обвенчавший нас среди ночи с такой быстротой, словно от этого зависела его жизнь». «Ты бы мог отказаться, если не хотел жениться на мне», — заметила Изабель. «Ну нет, милая, я не пропустил бы эту церемонию ни за что на свете. Я мечтал жениться на тебе с того самого момента, как увидел». Изабель вздохнула и немного печально произнесла. «Мне всегда казалось, что наша свадьба будет в Уэльсе». Она сняла головной убор и положила его на комод. «Мы можем обвенчаться и там. Ведь нет правил о том, сколько раз можно венчаться». Изабель улыбнулась и прислонилась к нему. «Хорошо бы». Морган целовал ее шею. Его теплое дыхание ласкала ее кожу. «Теперь ты моя жена и в глазах церкви, хотя я уже много месяцев считаю тебя ею». Изабель улыбнулась.